Я рад, братья, еще одной возможности встретиться с вами и пообщаться во имя Господа для славы Божьей. Мы, как люди в немощи все, хотя и хотим подражать святым и в переживании. Я вот встречался с братьями, они говорят, некоторые, просыпаюсь каждый раз, как все равно в кипятке весь. Просыпаюсь, руки дрожат. Сны не очень добрые. Вот такое переживание сейчас. И все не выходит из этого, пока братство там у нас и здесь. И сами мы в немощи. И действительно, Господь иногда через нашу жизнь очень хорошо нам напоминает, что хоть мы стремимся подражать апостолам, пророкам, служителям Божьим, Христу, и в то же время при всех успехах напоминает действительно, что мы не боги, что мы простые люди. И особенно, чем больше мы стоим на своем служении, на высоком положении, как служители, тем необходимее бывает, что Господь напомнит нам, кто мы, чтобы мы не очень высоко себя чувствовали. И вот и наши переживания, где и у нас не все гладко в жизни, я имею в виду и там в братстве, и в совете церкви, тоже свидетельство того, что Господь, если и готовит нас к еще большим успехам благовествования, и большим успехом пробуждения для такой нужды, для таких огромных стран, то, может быть, через годы большого его авторитета, славы хочет напомнить, что мы не боги. И тогда только мы будем с Богом при нашем смирении, и тогда только мы будем в силе. А мы и призваны к тому, чтобы каждый день, каждый час совершать подвижничество, идти. И продвигаться, и подвязаться, но идти. Я вот в связи с этим хочу напомнить, что у религиозных течений, когда они развиваются, когда посещает их религиозный дух, дух такого подъема и часто искреннего подъема, называется иногда не просто церковь как что-то стабильное, а движение, движение, баптистское движение. Баптистское движение в России, баптистское движение в Германии. Почему часто так называется? Потому что это то, что пошло в поход. То, что двинулось. То, что должно идти и завоевывать территории для Царствия Божьего. Так нам заповедал Господь, так Он нас вел. Я в связи с этим прочитаю из книги «Исход» из 14 главы несколько стихов. 12, 13, 14, 15 стихи. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте?» Это Израиль говорил Моисею, сказав: «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Лучше бы быть нам в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите, ныне более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». Так храбрился и вдохновлялся Моисей. Так он говорил, так мы призваны вести народ Божий и вдохновлять его, как вожди. А сам вопиял и плакал, а сам терялся, но благо, что обращался к Богу и надежду полагал на Него. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Иногда молитва без действий активных, решительных, без этого похода, стремительного, наступательного, в путь, который указал Господь, решительный, победоносный путь, без этого похода и молитвы не всегда угодно Господу. «Что ты выпьешь ко мне? Скажи, чтобы они шли». И вот когда будут кроме молитвы еще и действия, потому что можно молиться и все еще не верить, что будем работать и успеха не будет. «Скажи сынам Израилем, чтобы они шли». Вот так и в нашем братстве должно быть, так и в баптистском движении должно быть. Только ли это потому, что здесь так сказано? Нет. Потому что Господь сказал, что «Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли». Шли и приносили плод. Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. И вот когда они не только молятся, но и действуют решительно, когда они идут, когда это все превращено в движение, в общий поход, и с малышами, и с колыбельками, и с квашнями, но скажи, чтобы они шли. В этом и жизнь, в этом и движение, в этом и поход. Если мы так живем, если мы не засиделись, не застоялись, а исполняем заповеди Божьи, как должно, и влечем на этот путь благовествования весь народ, потому что Господь сказал, идите по всему миру, вот так далеко идти, проповедуйте и несите благовествование Христово. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто нет, осужден будет. Идите, научите все народы. Это чудная миссия, все в походе, и с малыми, и со старыми. И в этой школе общения с Богом, когда мы идем, когда совершаем дело Христово, Господь с нами дает свое откровение, дает свою победу. Нам нужно только идти и действовать, полагаясь на Господа. То, что будет потом, когда вы пройдете с египтянами, Господь знает. Потом и вы восславите Господа, как бы говорил Израилю, когда вы пройдете этот путь и увидите, что вы уповали и действовали, а Господь один совершал победы. А Господь давал эту победу, потому что Он побеждал. Он ветер воздвиг, там волны остановились, а вы прошли посуху. А когда ринулись египтяне, произошло все наоборот. Вот такой чудный наш Господь. И Он церкви своей сказал, получив сначала сам и одержав за нас победу на Голгофском кресте, пройдя через смерть и воскресение, Он мог только сказать, дана мне всякая власть на небе и на земле. Он перед этим сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ныне суд князю мира сего, ныне князь мира сего будет осужден, ныне изгнан вон будет. Вот так, такую победу на всей земле одержал за нас Господь Иисус Христос. И нам потом Он сказал ничуть не меньше. Даю вам власть наступать, идти и наступать, и распространяться. На скорпионов и змеи, на всю силу вражию. И какое чудное обетование. И ничто не повредит вам. Ничто не повредит вам. При дезертирстве, при смятении, при отступлении повредит непременно. И повредит за то, что мы не соблюдаем заповеди Божьи, что мы не идем и не наступаем, что нет у нас движения, мы как стоячая вода, где нельзя не заразиться. Мы смущаемся от любого дуновения, мы не знаем, как поступить по Слову Божьему, мы теряем откровение Господне, теряем общение с Богом. А если мы в уповании и в послушании Господу идем и наступаем, то не просто мы обезоружены, не просто враг сильнее нас, враг силен только нашей слабостью, когда мы не в общении с Богом. Тогда у Него могущество, и Он делает с нами, как с теми сыновьями Евы, которых один бесноватый сколько изгнал. А если мы во имя Господа, с постом, с молитвой, если мы в движении, соблюдая заповеди, если мы не боимся наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, ничто не повредит нам. Как мы должны идти и приносить плод. Это должно быть движение, и каждый день движение. Мы живая вода. Если мы в общении с Богом, если мы жаждем общения с Ним и стяжаем Духа Святого, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Это не стоячая вода. Это не смятение, это не болото. Это жизнь, куда только она не простерлась, все вокруг оживает. Где есть скорпионы, змеи, о которых мы слышали, ничто не повредит вам. Даю вам власть. Если мы сами по семейным заботам своим, по вовлеченности во всякую суету или от незнания истины приходим в смятение, а вместе нас в смятение приходит народ Божий, то какая польза от этого? Как мы будем спасать мир, когда себя в порядок не можем иногда провести в жизни? И поэтому нам нужно соблюдать безукоризненно заповеди Божьи, и идти, и быть таким движением. Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Идите по всему миру. Но бывают моменты, когда люди идут и широко идут, но несут не живую воду, не то, что берут от Бога, не тот дух, не ту благодать. И тогда в народе еще больше смятений. И тогда, как тростник, гнет голову и праведник. Тогда и простые дети Божьи, паствы, не находят ответов на свои вопросы. Как важно быть не только пастырями, судьями, праведниками, но и воинами Господними. чтобы действительно наступать на всю силу вражью. Раз вражья, значит, надо вооружаться. Враг всегда вооружен. Нам надо вооружаться. На своем иждиве нельзя сделать ничего. Переноси страдания, как добрый воин, не бойся. И написано, трудящемуся первому должно вкусить от плода. И еще сказано, что никакой воин не служит на своем иждивении. На чем? На своих лохмотьях? На своем слабоумии? Это что за иждивение? Это юродство, и не во имя Господа. А если мы вооружены откровением Господним, если мы молимся и просим обитания в нас Духа Святого, если мы смиряемся, то тогда с трепещущими пред Словом Господним живет Господь. На высоте небес живу, и с сокрушенным, с трепещущим сердцем, с трепещущим пред Словом Моим. Господь живет, вот когда начинается всемогущество этого Дитяти Божьего, служители Господни. Тогда все слышат совершенно определенно, куда зовет пастырь, куда идут за ним овцы. На своем иждивении невозможно. Это все бренно, это все примитивно, это ничтожно и опасно. Откровение Господне, Слово Его. И наступает вот иногда времена, они были и в дни апостолов. Делилась церковь у самого Христа. 70 в одну сторону, 12 в другую. При полной добровольности. Эти люди на своем иждивении, своим умом хотели взвесить всю глубину Царствия Божия. Какие странные слова у Христа. Кто может это слушать? И не ходили уже с ним. А другие исповедовали, ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Кому нам идти? Мы уверовали и познали. И вот, блажен ты, говорит Симон, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Вот когда на этом иждивении, на этом откровении, на этой благодати, сами наставлены, научены, когда мы, как воины, наступаем на всю силу вражью, то ничего не повредит нам, потому что в нас Бог, в нас Его всемогущество. А если мы сами боги, тогда горе нам и беда нам. И как бы ни судили о нас люди, то мы нечестивые, то мы боги, мы люди. Я часто говорю, совет церквей, как и вы все, в советах, пресвитера, мы не ангелы. Мы вот с той плотью, которую легко ощутить, только уронил небольшой кирпичик на ногу, и сразу понимаем, что мы такое. Голод, холод, немощи, искушения, но мы искуплены. Мы такие же, как вот в том мире, где сейчас полно пьяных, наркоманов, развратников. Мы те же люди, из той же плоти, но мы искуплены. Мы приняли благодать, и Господь открыл нам небеса, и теперь мы царственное священство. При всех немощах, при всех способностях ошибаться. Но не будем бояться этого. Будем только идти указанным Богом путем. Сделали ошибки, значит покаяние. Жизнь беспечна, значит покаяние. Покаяние, слезы, молитвы, посты и в поход, для чего послал нас Господь. И церковь должна быть в движении, несмотря на то, что она вроде в собрании и дома делами своими занимается. Но каждая лепта, каждая молитва, каждое выступление стройное, решительное на Божьих откровениях через пастыря, через служителей, через личное общение с Богом. И вот я говорю, бывают моменты, как и у Христа, большинство отходило, и никакой паники. Кто не стяжает через откровение, кто не верит словам Христа, пусть не все понятно, да нам ли постичь до конца божественную глубину, тайны откровения, но Господь всегда скажет нам столько, что достаточно для того, чтобы жизнь наша была победной и благочестивой. Все сказал Господь для нашего спасения, что необходимо. Все дал, нет недостатка. Так что мы можем всегда быть во всеоружии Божьем. Всегда даю вам власть, говорит власть, наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражью. И вот мы знаем, что и Моисей не шел на своем иждивении, а знал одно – что все победы, которые имеет народ израильский, все чудеса совершены рядом идущим Господом и в церкви, живущим Господом. И поэтому, когда впервые, крупно, ропотом, с недовольством к Богу совершил грех народ израильский, когда отлили тельца, стали плясать, стали обнажаться, народ сел есть и встал играть. Это первый стриптиз в истории духовной жизни Израиля. Этот разврат, тот, что сегодня вот широкой рекой течет, и через телевидение, и через жизнь распространяется повсеместно. И Господь сказал, развратился народ и грешит, сойди скорее. Сойди скорее. И Господь карал, а Моисей плакал. И что он главное сказал? Где победа? Этот соперник, дьявол. Как идти, как жить народу израильскому, чем выжить? И все-таки он выпьет и говорит: Господи, а если не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Вот вам движение, вот вам поход. И Моисей полагался только на то, чтобы Бог был рядом, чтобы Бог был в сердцах народа своего. Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда, потому что успеха не будет, мы погибнем тут же. Вот наше спасение в чем. Если не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Итак, мы движение, движение живой воды, Слово Господне, Дух Святой. Это и для этого послал нас Господь завоевывать территории. И ничто не повредит, а во всем, что вы не делаете, успеете. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот такие просторы, вот такие могущественные силы заповедал нам Господь, чтобы мы ими пользовались и только победы имели в каждом своем хождении. Но я напомнил о том, как было сложно и в одни Христа, как делились. И в одни апостолов Галатийской церкви сказано, что там тоже произошла серьезная остановка. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? Нашлись люди, которые говорили: недостаточно той Христовой праведности и спасения по вере, надо еще и по заповедям. По Ветхозаветному надо, может быть, еще обрезание, надо соблюдение Ветхозаветного, и в этом вкрадывалось то, что снова жертвоприношение, агнцы, мертвые поклонения, закон мертвой буквы, око за око, кровь за кровь. Вот это Царствие Божие, которое Господь из этого перевел в Царствие Божие, совершенное, в Царство не от мира сего. Опять к земному, опять к человеческому. И в этом слышалось на знамени таких идеологов религиозных было написано: «Долой Христа, долой благодать». А подносилось под большей святостью. Христианство хорошо, но еще более свято, если обрезание будет, если суббота будет. И вот первый собор был посвящен тому, апостольский, чтобы отмести это. Церковь в смятении была. И вот Галатам продолжает писать Павел: вы шли хорошо. И там он им советует, какие решительные шаги надо предпринять. Если бы даже мы или ангел пришел и стал благовествовать не то, что вы приняли, да будет анафема, да будет отлучен. Вот так апостол Павел призывал сопротивляться этой ереси. Так апостолы собрались, а смятение было хорошее там, на этом съезде первом. Почему? Потому что апостол Петр обратился: что же вы ныне искушаете Господа? Господа искушали. Это почти чуть не второй телец. Это в Новом Завете. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине. Вы остались без Христа, отпали от благодати, основываясь на делах закона. Вот почему в этих, кажется, маленьких штрихах иногда духовное око через откровение Господне, через откровение Духа Святого усматривает величайшую тревогу, покушение на наше спасение, покушение на спасение всего христианства. Да здравствует телец, его в жертву, а не тот агнец. И на знамени действительно написано: долой Христа, долой спасение по благодати. Вот, кажется, в каких маленьких замешательствах. Почему? Потому что ткань откровений Священного Писания так плотно соткана. Так все, нет ничего лишнего и нет ничего недостающего в учении о спасении по благодати. О принятии заслуг Христа Иисуса, воскресении Его, настолько все, что если вы начнете по нитке выдирать и каждый по своему произволу действовать, мы можем лишиться благодати Божьей. Мы можем остаться без Христа и без спасения. Нам такое сокровище дано. Такая серьезная, такая глубокая, божественная, чудесная истина, которую нельзя нарушить ни в чем, чтобы потом не распадалось все целое. И враг всегда знает, чего он хочет. Через эти малости, заповедь на заповедь, правило на правило, заповедь на заповедь, так что вы пойдете, споткнетесь и разобьетесь. Вот это тогда уже было, тогда это вредно, особенно в Новом Заветном. Почему важно? Сегодня, братья милые, мы находимся в таком христианском мире. Вот мир нам этот не вредит, вне стоящий. Христианство вредит. Там есть такие теологические направления, есть такие богословские школы, есть такой уклад христианской жизни, есть такие принципы, которые пагубно влияют на нас. И если ими там учиться, там заблуждаться и приносить в церковь, можно столько натаскать, что распадется вся ткань истины Господней. То есть она-то останется вечной и непобедимой. Небо и земля придет, слова мои не придут. Но с одной стороны, для одних это запах смертоносный на смерть, для других живительный на жизнь. И это для каждого персонально. Если ты отрицаешь истину, если ты становишься на другой путь, для тебя кончается эта благодать. Это слово судить тебя будет. Это будет запах смертоносный на смерть. И вот поэтому дай Господь нам сознавать, для чего мы избраны, чтобы мы были движением, чтобы мы были живой божественной водой, чтобы реки целые текли, чтобы если враг идет, если остановил нас, то кто остановил вас? Где мы остановим? Где причины эти? Найти надо. Исправить это надо покаянием, решительными действиями. Потому что именно решительные действия нельзя нейтрально выжидать. Нельзя. Потому что никогда Господь не говорит вот так. Ведь даже страдать от этого будет человек. Но нужно идти, переноси страдания, как добрый воин. Воюй не на своем иждивении, а говори Господу: Господи, если ты сегодня не пойдешь со мной, то что я в этом сегодняшнем дне? Я ноль. Я враг сам себе даже. Только Господь нас сохранит и спасет. И если это в церковном движении происходит, в братстве, в церкви, должны быть решительные действия. Они не должны быть грубы, вульгарны, не должны быть политики, хитрости, лукавства. Должны быть искренние, честные, простые слова. И в то же время решительные, потому что если бы даже ангел с неба пришел и стал благовествовать не то, да будет анафема, мы должны заявить в церкви всякому, в братстве всякому заявить, что так действовать не должно, и что нужно положить этому конец с молитвой, с упованием. И только после того, как мы неоднократно увещевали, говорили, что-то делали, когда вносится вот такое, и оно всех приводит в смятение, и церковь делает сначала нейтральной, а потом разлагающейся. Нейтральной к тому завету, который Господь заповедал. Идите по всему миру, идите. Благовествуйте, идите на иждивение Божьем, на духовном иждивении, на сокровищах божественного откровения. Такого смятения, смущения. И я не знаю, если позволите, я от назидания немножко перейду чуть к конкретному обзору, как идет наша жизнь там, как здесь. Наше желание оставаться на том же пути, как нас сближал и созидал Господь, как образовывал братство. Есть у нас определенные отличительные признаки братского движения, церковного движения, как нас послал Господь. Какие это отличительные черты? Мы возникали, когда возбуждал в нас Дух Господь и посылал нас на это служение, в сложной обстановке атеистического засилья, которое давило нас не извне, а которое глубоко внутрь церкви проникло. И отмобилизовала в свою сторону в лице спецслужб КГБ, контрразведки, партийных органов, уполномоченных, советов по делам религии и прочих, отмобилизовала кадры служителей себе на службу. Притом служили они им, особенно официальные церкви, служили им, а внутри только их задания по разложению церкви облекали в религиозную форму, только обеспечивали местами священного писания, чтобы было с религиозной точки зрения все благоприлично и благопристойно. Что если крещение не надо, это надо сначала испытывать. Время, 3 года, 5 лет пройдет, посмотрим, не надо торопиться с крещением. И закрывали для молодежи, для студентов крещение. Детей не надо, они шумят. Зачем они здесь? Потом у детей раздвоение сознания происходит, в школе одно, там другое, вот вырастут, тогда сами поймут. И все это священным писанием старались. Почему с властями надо сотрудничать? Нет власти не от Бога, существующие власти Богом установлены. Кто не покоряется, противящаяся власть противится Божьему установлению. Если тюрьмой угрожают пастырю, ему внушают, что в притчах написано: разумный видит беду, Уклоняются они разумно, идут и наказываются. Если требует регистрации данных, где будете собираться, кто руководит молодежью, чтобы вздернуть этого человека или бросить в тюрьму, или там разными другими путями убрать из церкви, то говорят, кто принуждает тебя идти одно с ним поприще, иди с ним два. Целые серии, целый набор. Раз власти требуют совершать один грех, делай вдвойне, втройне, но продай все, что есть в церкви, все святое, отступает от нас Господь. Вот такие наши были условия. И когда Господь достучался до наших сердец, и когда сказал, что так больше шагу шагнуть нельзя, и когда сказал, что я покидаю народ свой, когда он грешит сознать, а когда мы безбожники христианские, то мы брошены под ноги сатаны. Мы оставлены, и он что угодно с нами творит. И когда мы стали каяться и объединяться, и через послание призывать друг друга, то мы искали и ответы в том, что, Господи, молитвенные дома у нас нет, отняли, и где и были какие бедные, нет. У нас нет, допустим, там воскресных школ, или нет, допустим, свободы крещения, там других, на работу не на всякую пойдешь. Атеизм задавил, задушил и осквернил то, что было внутри, и самое страшное, разобщил нас с Богом. Церковь безбожная, что может быть противоречивее, что может быть страшнее? Безбожная в том смысле, что она умом верит, что есть Бог на небесах, но здесь служит врагам Церкви Христовой. И это в лице своих лидеров. Вот почему и поезд был, какие особенности нашего служения и движения. Почему и поезд был? Господи, укажи нам тот путь, когда бы мы во всем том, что соделали дурного, покаялись, и чтобы ты умиление нам послал дух покаяния и сам пришел после этого к нам, снова вернулся. И вот отсюда возник путь освящения, жажда освящения, жажда покаяния по всему набору, что мы набрали грехов, прямых и косвенных, в сотрудничестве с внешними, в сотрудничестве с пастырями, которые изменили Богу. Вот тут началось покаяние для всех, начиная с пастырей. И предложен был поэтому съезд, чтобы на съезд собраться, не выставляя себя, мы хорошие, у нас лучшие идеи, а вы плохие, теперь мы в руководство пойдем, ничего подобного. Братья, давайте все соберемся, зарегистрированные, незарегистрированные, все на съезд, все давайте хлопотать, соберемся, и все будем каяться подряд. И потом, когда сойдет Господь на нас, тогда будем у Него спрашивать, что делать дальше. И когда пошли войной, и власти, и всех бы, только тогда мы обрели право самостоятельно оставаться на путях Божьих. Здесь не было никакого бесчинства. Здесь все было всем предложено. И сегодня мы идем тем же путем освящения. Потому что идти путем освящения – это быть с Богом. А тогда в нем сила, которая, она обитает в нас, откровение, которое в нем обитает в нас. Тогда Господь к такой только церкви, когда она, проходя через освящение, принимает дважды, как бы трижды, все оружие Божье, в чем оно? Щит веры, шлем надежды, броня праведности, вот это освящение. И как заключительно, Слово Божие, это меч для вооружения, и как заключительная стадия, обувший ноги в готовность благовествовать мир. Вот тогда Господь, видя, что мы, пострадавшие, если нужно, от различных искушений, очистились верою, укрепились в уповании, прошли через покаяние, тогда Господь сходит духом благодати, дает силу, откровение, и тогда к такой церкви, как написано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А мы были такой церковью, на стенах которой с четырех сторон нужно было печать ставить, надписи крупные, не подходи, не прикасайся, нечист, проказ. Вот что было. И мы еще думали о евангелизации. Без Бога, без Духа Святого, в лице руководителей, хотя в отдельных душах всегда обитал Господь. И вот сегодня мы этот же тип нашего служения, этот же тип первоапостольской церкви хотим сохранить. А сейчас это после того, как пал занавес железный, особенно стало доступно со всех сторон приходить с новым богословием, с новыми веяниями, с экуменическими идеями, с гуманитарной помощью. Сначала нате вам только Библии, а потом Библии дайте нам, так сказать, курсы у вас устроить, мы и деньги дадим, мы и то другое, или дайте человек 20, мы туда возьмем, в Америку, в Англию учить будем. А чего? Чему будете учить? А вы как на харизматов смотрите? Очень хорошо, потому что мы сами харизматы. Ага, ну вы же нам Библии давали, и вот мы не сразу еще могли рассмотреться, а имели вот такую вот возможность очень осмотрительно подходить к каждому новому богослову, к каждому вот навязываемым библейским курсам, которые не хотели, воскресные школы, которые не хотели организовывать. Поэтому на нас и Запад кое-где косо смотрит, что у нас очень, так сказать, рамки тесные, не все позволено. А вы знаете, на узком пути, в том он и узкий, что не все позволено. Мы рабы, и путь наш узкий. И вот широко задумали 70 учеников у Христа мыслить, и спасение могли потерять. И ушли. Невразумительным показались его речи, а их надо верой брать и послушанием. Иди, что я делаю теперь, ты не знаешь, что я говорю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Но вы уже видели чудеса и знамения, а имени Иисуса Христа бесы повиновались. Идите. Нет, даже и мы с вами иногда многое пережили, и вдруг попадаем в такой, останавливает нас кто-то, и вот спрашивает апостол, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? И вот самое печальное и трудное, что вот то все мы отвергли. Отвергли еще одно напасть на нас. Ведь мы люди, которые жили при коммунизме, где все собственное отнято, где все только казенное, где и работать нельзя, как тебе нравится, где и собственность нельзя иметь. С одной стороны, стеснения были, но с другой стороны, свободны от лишних накоплений, от всего. Ну вот, появилась вот такая свобода. И запестрели все вывески, и кругом и безобразие стало появляться. Телевидение заливать стало людей грязными потоками порнографии и всего прочего. А и церковные стало заливать. А у нас многие, немногие, правда, некоторые благовестники, пресвитера сказали, какой век настал хороший. Вот мы сейчас создадим общество инвалидов. Это, говорит, пресвитер или благовестник. А кто будет во главе? Я буду. Мы сейчас вот соберемся раз-два. А тебя что, на общество инвалидов рукополагали? Такое есть в Слове Божьем? Ну а почему? Разве это плохо? Да нет, неплохо, голубчик, неплохо. Но ты посвящен в священники Божьи. У тебя минуты не хватит. Минуты не хватит для таких дел, если ты полностью отдан Господу. А если ты будешь коммерцией заниматься, это постоянная борьба за прибыль, за деньги. Если ты уйдешь, тогда уходи совсем и кончай с твоим призванием, так искренне скажи Богу и людям. И вот началось вот это совмещение, и ушли какие-то годы, месяцы, для того, чтобы разъяснить по местам, чтобы пастыри остались пастырями, благовестники благовестниками. Если он где работает, зарабатывая на хлеб насущный, слава Богу, так поступал и апостол Павел. А коммерция и все прочее тоже пришлось вот это отделять, чтобы церковь осталась церковью, и пастыри, и благовестники имели свое назначение. И вот это особенно лжеучение. Но самое вот горькое для нас и печальное, это вот превращение сегодня миссии Фридштиме в миссии Фринсбет. Она работала в прежние годы более-менее успешно. Ее труд был специфическим трудом. Это не духовная работа была в основном, а в основном, хотя она и должна была совершаться духовными людьми, но работа в основном носила информационный характер. Когда многие братья сидели в узах, церковь подвергалась гонению, были искренние желания здесь у братьев организоваться в миссию, которая бы работала не на полях миссионерствования, а работала непосредственно в помощь братству, уже готовым структурам, где везде пресвитера рукоположены, все недоконченное, завершено, где благовестники, где советы областные, межобластные, совет церквей, помогать, содействовать общему успеху дела там. Когда дело касалось только информации, все было однозначно и хорошо. Там был совет родственников, четкие графики, четкие данные, поступали сюда, здесь они шли вокруг, и информация шла, молитвенная поддержка шла. Об узах наших знали во всем мире, вера возвещалась во всем мире. Люди некоторые ободрялись, посвящали себя для служения Господу. Это был положительный эффект, хотя больше относится к информационно такой технической службе, но должно было совершаться людьми духовными. Но последние шаги, это о многих даже и в церквах появились такие сторонники, о которых можно действительно сказать, вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине. И вот последние цели Мы, как только перемены произошли, открылся железный занавес. Нас сразу стали приглашать. Братья, о вас мир молился. О вас знают в Америке, в Англии. Давайте быстрее с женой, с детьми в гости к нам. Мы вам дорогу оплатим, мы вам то, другое. Мы говорим, нет, братья, с момента, как пал железный занавес, появилась больше свободы, мы должны слышать отсюда зовущих, приди и помоги нам. И для дела домостроительства, и для проповеди Евангелия, для этого. Но наработанные слава и популярность не должны служить тем, что мы сейчас будем еще больше известны в своих разъездах и поездках. Ни в коем случае. Только на Запад, когда братство определяет, что нужно для духовных целей, для деловых серьезных поездок. Если не так, сидите, успеем насмотреться, если Бог даст все, никуда ни один. Мы, если начнем это делать, паства за нами в 10 раз успешней будет челноками работать и в коммерцию, и в подарки, и в популярности. Мы растлим церковь, то, что Бог через 70 лет нас стеснял так, чтобы только одно чистое духовное плавило нас, как в горниле, чтобы испытанная вера ваша стала драгоценнее, чтобы можно было обновить церковь. И вдруг мы, пожалуйста, готовы употребить всю славу и все, что было доброго в наших авторитетах, для того, чтобы самим теперь, так сказать, отовариться по-настоящему вот на ту валюту известности и популярности, которую мы имеем. Нет, все должно быть во славу Божию, и если свобода, то для проповеди Евангелия. Но, к сожалению, и миссии Фриндштейна, которые мы сдерживали, не отыскивайте сами в братстве вот этих с коммерческой жилкой людей. Вы нам растлите общины. Обычно идет такой закономерный процесс. Подарили микроавтобус, вот для благовестия. А как вы надумали, что ему для благовестия нужен? Ну, он попросил. Так вот, водимый Духом Святым часто не попросит. А плоской, предприимчивый такой жилкой человек попросит. Зачем же вы ему дали? Вот он сейчас его будут осуждать. Сначала завидовать, потом осуждать, а потом сами будут так поступать, как он поступил. Машины появятся, а Дух Святой уйдет. Люди будут разливаться. Ведь если, например, вы хотите помочь, в объединениях у нас везде есть братья, служители, которые вам скажут, вот наши благовестники, если хотите помочь, вот сюда. Там никакой опасности, помощь есть помощь. Если вы привезете богослова, если он подходит, действительно, сам здравый, на позициях таких Божьих откровений стоит, слава Богу. Но если вы нам привозите или материал, или, например, человека посылаете, который явно сам не на месте, который не возрожден, и были такие случаи, он не возрожден, они нам их присылают. Бывают случаи, когда мы говорим, давайте согласовывать всякую помощь, все, что вы ведете, потому что дело доходит кое-где, им дают, а они потом продажей занимаются. Иногда брошюр, литературы. Мы это все контролировать должны, потому что идет потихонечку то там и там, из такой божественной ткани, из такого тела Христова вырастают вот эти вот самовольные, самочинные такие вот образования околоцерковные. Мы говорим, если уж помогать, помогайте. Мы вместе будем работать, ну... Их это не устраивало. Так надо очень много давать, всех не насытишь, а так нашли себе сообщника там-там. И часто тех подпитывали, которые не покорялись церковной дисциплине, которые были плотски духом. И они так быстро оживлялись и выступали против братства, и то недовольство, которое у них, они обменивались и потом вместе проявляли такую непокорность, непослушание. У нас Петр Данилович в основном занимается связями с Западом, ну, поскольку и язык ему понятнее, чаще общаться можно. Неоднократно, братья, не делайте так, братья, не поступайте так, ставьте нас в известность, куда вы везете, деньги ли вы даете, машины ли вы даете, обмениваетесь ли вы поездками, не делайте, не затрагивайте вот эти вот больные нервы церкви, ведь это начнется растление. Они таят от служителей часто и делают вот эти вещи, даже наши кое-какие работники. Нет, мы будем делать. И смотришь на человека, который вошел в контакт с такими вот коммерческими устремлениями, он чуть приобогатился, связи у него есть, он перестает вообще слушать обычную церковную дисциплину, обычно соблюдать церковный порядок. И влияние самое отрицательное. Самое отрицательное. И когда начинаем увещевать, они начинают вот в глаза нам говорить, да нет, мы одна душа, да ну что вы, только с братством, мы только с братством. Мы ни в коем случае. И это неоднократно у Петра Даниловича было, встречалось. Вот говорим, говорим, говорим, потом смотрим то там опять, то там, то там. Самостоятельные вот такие шаги. Им это не нравилось. Они говорят, Совет Церкви вот не угадывает времени. Вот открылись такие возможности, а он все нас сдавливает, все не дает. Мы же там видим, что люди там пошустрее начнут работать там и все прочее. То есть чуть не мы враги дела Божьи, хотя у нас постоянно Совет просматривает эти вещи. И наша главная опора это и направление, это чтобы благовествовать как можно шире. Библиотеки как можно шире. Средства в основном только для благовествования. Со средствами сейчас у нас трудно, и очень трудно, потому что все строятся, молитвенные дома строят во многих местах, во всяком случае. А жизнь сильно подорожала. Благовестников больше стало, содержащихся на церковных средствах. И в то же время вот такие вот самостоятельные заезды, вот такое смятение иногда. Ну и что сказать? Мы видели, что к доброму это не приведет. Останавливали, подсказывали, говорили, ничего не помогает. А потом вдруг, когда одно из писем было, ну вы это уже немножечко и знаете, когда одно из писем было сюда направлено братьям, в ответ мы увидели письмо, разосланное по нашему братству, за 7, по-моему, подписями. Там употребляются десятки имен с отрицательной точки зрения. И ваши руководители союза, служители ваши. Служители миссии там затрагиваются, и все пошло, заполыхало. И потом, если бы это остановилось, хотя и решения какие-то были, так я говорю, то, что сегодня происходит, мы говорим, вот возникла Фринсбет, она возникла, на нее не было даже учредителей. Это самоявившаяся, отошедшая, или, допустим, там путем сокращения или увольнения у вас в миссии, через совет миссии, сами образовались, сами действуют. Действуют с целями, диаметрально противоположными тому, для чего создавалась Фриденштейн. Фриденштейн хоть в малом объеме, но все-таки осталось, сохранилось. Мы находим взаимопонимание. Мы никогда не просчитывали их деньги, никогда ничего не знали. Много ли их, мало, лишь бы во славу Божьей было. Как могут, так помогают. Но помогают, они сами выходят, как главы церквей, по-своему решать, что нужно, как нужно, и опираясь на деньги, на те связи, на картотеки. И вот сейчас они почувствовали, что весь мир в их руках. У них вот такие картотеки, адреса по всему миру. Сейчас как крутанем, как ударим со всех орудий против братства, против Совета Церквей, как начнем писать, что там от него прах один останется, забывая, что это и им сказано, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это не по зубам будет, не по зубам, если мы будем уповать на Бога, если мы будем идти прежним путем, не желая никому зла. Все вещи, которые они подняли, если бы они кому-нибудь, я здесь вот присутствует нас двое из Совет Церкви, это всегда полезно для верности свидетельства. То, что они понаписали вот в своих документах, вы, наверное, многие теперь знаете, ни однажды они нам не сказали, что, братья, вы бесконтрольно расходуете средства. Братья, ваша работа идет неправильно. Мы вам предлагаем вот так. Мы вам предлагаем вот так. Никогда этого не было. Никаких обличений, ничего. Наоборот, мы их поправляли, а они говорили, да нет, это там, ну, какой-то отдельный сбой, ну, это не важно, там машину подарили, ну, не важно, что там бус отдали там или что-то такое не тем, ну, мы будем стараться, мы... Вот так было все время. И вдруг, пожалуйста, вот так... Сначала одним письмом, но это вызвано негодованием на те решения Совета Миссии, там об увольнении или перестановке, и сразу в народ, сразу в народ. И я говорю, вот нас они назвали там диктаторами, что бесконтрольно деньги расходуем, что не туда силы направляем, что ведем почти разрушительную работу. Ну и вот особенно я здесь хотел прочесть будущие перспективы, как они их видят для нашего братства и для себя. Это на 10 страницах, наверное, материал, вы знаете, или на 11, вот мы его по-своему там, когда перевели, перепечатали. Как они видят перспективы дела домостроительства? Какими глазами? Чьими глазами? Пишут, каким бы печальным все это сообщение ни было бы, то есть то, что у нас одна отрицательная деятельность, враждебное дело Божие. Так они написали и в печать, и голландцам, вот мы были у голландцев, они нас просили приехать. Расскажите, что все-таки происходит, смотрите, сколько на вас нареканий. Почему вы диктаторы? Почему у вас деньги бесконтрольно расходуются? Почему вы не даете работать шире и так далее? Вот они пишут, каким бы печальным все это сообщение ни было, а светлых перспектив у них всего полстраниц. И насколько они светлые, если Дух Божий дает нам разумение истины, то мы увидим, Таким бы печальным все это сообщение ни было, мы можем в нем обнаружить и позитивное. Все больше церквей в СНГ узнают об истинном положении, в котором они находятся, и делают из этого выводы. Все больше христиан стряхивает с себя диктаторский метод. Наступил час рождения церквей, которые не хотят больше находиться под господством людей. Вот это светлое. То есть, что распадается, мол, все в конец, и наша цель – сделать все возможное, чтобы братство как можно скорее распалось. Вот это единственный светлый полстраницы или абзац. А все остальное в нашей деятельности темное, порочное. А вот то, что можно ждать, что мы скоро умрем совсем, перестанем существовать, вот это позитивно. Вот до какой степени можно договориться. Это вот миссия, эти люди, скорее сказать, или миссия Фринсбета, превратилась в свою противоположность. Она же не работала на пустом месте, это не в классическом виде. Миссия, которая работает, как апостол Павел говорит, я старался благовествовать там, где не было еще благовествуемо, чтобы не полагать на чужом основании. Здесь все структуры на месте, здесь готовые братства. Здесь существует руководство на всех уровнях, и мы живем в братском единении, что мы тверды для тех, кто хочет растерзать Церковь Христову, кто хочет опорочить тело Христово, кто хочет сделать нас бессильными для совершения дела. Да, мы тверды, но мы такими и должны быть. Настой во время и не во время. Особенно, когда будет время, когда здравого учения принимать не будут. Запрещай, увещевай, наставляй в здравом учении. И будь способен закрывать уста тем, которые говорят, чего не должно, которые развращают целые домы, уча, чего не должно. Развращают целые домы. Написали столько имен, зачистили столько пороков, что полностью обнажили себя как людей, которые даже начатков учения не знают, которые не духовны абсолютно. Иначе бы Дух Святой их схватил за руку вовремя. Потому что Он производит в нас и хотение действий по своему благоволению. Дух Святой. Это если мы ходим в страхе Божьем. Почему в страхе? Совершайте свое хождение, потому что Дух производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Они оказались бесконтрольны, предоставлены сами себе. Они сделали такие выводы. Почему мы говорим, по методам это самый порочный путь? Имена, фамилии, пороки в общих только фразах выписываются, если какие-то есть трудности для церкви. Но Слово Божие и Дух Святой, и Христос сам, как глава церкви, запрещает выносить какие-то пороки, если бы даже они были, на публичное обозрение. Так можно сделать огромную выставку пороков и грехов, огромную выставку нечистот, и этим мы не запроповедуем. Если мы с этим идите по всему миру и проповедуете, если мы движение такое, то лучше действительно остановиться. Лучше опомниться, лучше просить в покаянии, чтобы Дух Святой нас напомнил. И тогда идите, научите все народы, не накормите грехами, а научите вот это движение. И когда Дух Святой в нас, и мы говорим, покайтесь, приблизились к Царствию Божьему. Господь снял с вас грехи, Господь оправдал, придите, наследуйте. Вот с чем мы должны идти. Сегодня по миру открылась возможность благовествования, нас сунули в эту грязь. Ложные обвинения, непонимание истины, методы греховнейшие. И вот где наша слабость. Я искренне сказал, что если бы мы были больше подсобраны, лучше научены, церкви наши бодрствовали, то вот этот бы конфликт исчез после первых еще писем. А уж сейчас тем более. И он исчез бы в течение одной недели. Некоторое время для того, чтобы собраться, пообсудить. И каждого подписавшего такое письмо отозвать и без покаяния, если будет стоять, наказать, на замечание поставить. Каждого. И быстро все стихло. Но церковь еще не в силе. Церковь еще этими же людьми часто и научена была. Они же и руководили. Тогда как если бы здесь больше слаженности было, больше дисциплины. Потому что, братья дорогие, служители Господни, Бог не мог создать два тела своего. Он ничего не создавал около церковного. На Западе, если мы будем подражать, полно миссий таких. Муж, жена, а что будем делать? Слушай, давай-ка миссию откроем. Ну а как? Ну ты будешь покупать литературу, я буду распространять литературу, ты будешь, значит, говорить о наших большой работе, и мы будем собирать деньги, давай-ка миссию, все, какая-то польза и на старость есть. Вот так открывается миссия. К какой церкви они приезжают, они известны. Потом она разрастается иногда и в союз. Она теряет церковную суть. Она теряет связь с церковью, контроль. Там уже ереси, там уже коммерция. И все это миссия. Самовольная, околоцерковная. Ничего не должно быть в церкви. Я говорю, Бог не создавал организации. Он создал тело свое, церковь, главой которой является. Причем не той, которая в небесах, и у нас в голове чуть-чуть о ней какие-то представления. А главой церкви, которая органически с ним связана духовно. И в теле пульсирует его Дух Святой. И Господь дал нам Слово Свое. И вот если такие вот отделяются и самочинно действуют, и находятся вне контроля церкви, вот они и преуспевают, как и написано. Злые же люди и обманщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Письмо Зинченко, до этого было нам послано одно, два. Мы вам, говорит, зададим такого жару, мы поднимем такие вопросы, вплоть до исповедания 10-летней, 30-летней давности, там какие-то, что будет такая война кровопролитная, в которой не будет победителей. И вот представьте себе, зная, что не будет победителей, все-таки идут на эту войну, будь что будет, ради своих интересов. А мы говорим упованием на Бога, а победитель уже есть, Господь Иисус Христос. Дана ему всякая власть. И тот, кто думает уничижить или уничтожить церковь, врата ада ее не одолеют. Внутри, когда вот есть, я говорю, войны победоносные, есть войны обреченные и проигрышные. Где это? Если же вы и те, и другие плотские, если же вы друг другу угрызаете и съедаете, тогда берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другу. Вот это войны проигрышные. Те и другие действуют без всякого упования на Бога. А если одни делают гнусные дела, а другие, уповая на Бога, воинствуют и делают, то здесь одно обетование. Даю вам власть наступать, и ничто не повредит вам. Вот это запланировано Богом уже победа. И если мы под эти лозунги, под эту заповедь становимся, под эти Божьи знамена, обязательно будет победа. У нас нет даже оснований никаких не одержать эту победу. Победитель уже есть, как бы церкви не угрожали. Но вопрос в том, каковыми должны быть мы сами. Идти, напряженно работать, быть в движении, в походе, из реки, реки воды живой текут из нас. Через смирение наполняет нас Господь Духом Святым. Бог живет в нашем сердце, тогда нам не нужно ходить слишком часто за советами, а только так посообщаться, порадоваться, укрепиться взаимной верой вашей и моей, как говорит апостол Павел, и идти совершенно не боясь. И вот здесь-то и недостает у нас четкости, здесь и недостает нам той выправки, той строгости, той дисциплины людей военных, выступающих, вот того офицерского состава. Вот той поступи, которая написана, даем власть наступать на скорпионов и земли, на всю силу вражью. Здесь ты не достает, переноси страдания, как добрый воин, да иди не на своем иждивении. И вот поэтому-то они и вольничают. Поэтому они пишут такие вещи, что, превратившись даже в свою противоположность, не боятся расписывать. Братья милые, вот имена, фамилии, которые они употребляют, грехи, ни разу нам не высказанные, ни на совете, ни в личном. Вот такое понаписано. И я вам скажу, вот здесь взвешивается наш общий недостаток духовного воспитания, духовного ведения. Общий. У нас в стране. Мы сейчас только это переживаем. Думаем, как это можно брать к рассмотрению, передавать другим, приходить в смущение, принимать церковные решения вот под такой документ. Как это можно? Однако церковь в смятении. Однако, кто остановил, удивляется апостол Павел, вас, чтобы не покоряться истине? Это ж так и есть, чтобы не покоряться истине. Вот имена, которые здесь употребляются в Священном Писании, употреблялись и в отношениях между апостолами и другими служителями. Только в личной переписке. Я пишу герцогу или пишу, там, допустим, Зигфриду или пишу кому-то, но я там могу сказать, что Петя немножко проявляет слабость. Или наоборот, Петя благословил там тех и нашел нужных людей, и они преуспевают, все это благословенно. Или говорю, а такой отступил от истины. Но это в личной переписке, такая личная переписка существует между апостолом Павлом и Тимофеем, Павлом и Титом, Павлом Филимоном, или там госпожой, как Иоанн пишет, возлюбленной госпоже. Вот там скажут о Диотрефе, вот там скажут об Александре Меднике, который много сделал зла, об имени и Филите. Там скажут это. А в соборных посланиях, в посланиях к церквам, нигде не фигурирует конкретизация. Есть верный слух, что у вас появился такой-то грех, который не слышен. А почему бы не сказать? Вот, который сделал там, допустим, Тит или какой-нибудь там еще. Нельзя этого говорить, нельзя этого делать. Общее наставление, общее назидание. И больше того, в маленьком письме, в одном, во втором, столько умещается наставлений для общего руководства церкви, что не все иногда нам даже и понятно по глубине и по значению. Почему апостол Павел пишет Тимофею, чтобы не допускать людей, которые заражены страстью к состязанию? Осуждает любопрение, осуждает словопрение, которое вызывает спор, распри и так далее. Ни политики, ни полемики церковь не должна допускать. Нигде, никогда, никаких имен, ничего. Она не должна себя обрызгивать грязью. Мы же не дети, мы же не те свиньи, которые, так сказать, будучи очищены, вымытыми, снова идем валяться в грязь. Нас Господь искупил, освободил. И если появляется какая болезнь, пятно, Бог говорит между тобой и им одним. И тут же даже пресвитеру не говори. Даже пресвитеру не говори. Если согрешил брат твой против тебя и вдруг столкается, пусть и служитель не знает, и авторитет не упадет этого брата. Но если он покаялся, все-таки очищен кровью Христову его грех, его проступок, потому что он покаялся. А если нет, так что ж, пусть тогда и остается грех. Нет, возьми двух-трех. Все-таки излечите, но при минимальном вовлечении посторонних лиц. Вот это Христова забота. Вот это апостольская забота. Такой должна быть церковь. Здесь же понаписать столько имен, осудить целые движения, не ведая, что творят, и вот так. Чем скорее, мол, погибнут, тем лучше. Есть светлая полоса во всем том, что они на нас наговорили. Больше людей стряхивает с себя вот этот гнет. Нет, его так не стряхнешь. Это Божье установление, это Божья заповедь, это Божья дисциплина, а не диктатура. Где ее нет, там в разлив совершенно. Любой дух присутствует в такой церкви. Любые члены присутствуют в такой церкви. И даже вообще иногда членства не существует. И половина и пастыри, и служители, невозрожденные сами не могут научить, потому что вот недавно мы рассматривали в одном месте, сел вот такой вот совет миссии, в другом, не здесь, не в Германии. И они говорят, а как вот с этим согласиться? А вот здесь вот написано, а вот это? И они профессора. Но знаете, не через диплом подается Дух Святой. Каждому, как ему угодно, Бог распределяет. По мере нашего стенания и стремления стяжать благодать Божию, Дух Святой, по мере нашего смирения. Помните, написано Коринфянам, мы все имеем знания. Но какого они свойства? Все имеем знания. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должен знать, написано. Потому что знание надмевает, а любовь назидает. А кто любит Бога, кто смиряется пред Богом, в том Дух Божий обитает. Вот это вам и откровение, вот это возрождение, вот это Дух Святой, вот это благодать Божья. И тут уж с дипломом не пробьешься. Есть диплом? Хорошо. Если ты левит, если ты священник, но если ты принял благодать Божию, оно принесет тебе пользу. Но если ты дипломом хочешь заменить Дух Святой, если у тебя есть знание, а вот кто любит Бога, кто всей душой смиряется, в того входит сила Господня. Тому идет откровение от Бога. И каждый импульс и побуждение Господь посылает имеющим страх Божий. А церковь, ей сказано, что пастырь каждый должен обладать вот этими основными двумя свойствами. И не наоборот эти свойства должны проявляться, а в определенной последовательности. Он должен был силен наставить в здравом учении и противившихся обличать, ибо есть много пустословов, непокорных, которые говорят, чего не должно и так далее. Так вот, если мы имеем эту силу и власть, то мы не дадим разрастись этому беззаконию годами, которые потом мучат народ Божий и вообще делает церковь расслабленной, борющейся внутри и неспособной совершать дело благовествования и евангелизации. Вот сейчас, когда открылись такие возможности. И поэтому мы однозначно взвешиваем вот этот вот материал, а там целых 10 страниц, когда говорят, мы бесконтрольно расходуем средства, не отчитываемся. У нас отчеты регулярные, иначе бы нам Господь ни жизни, ни денег не дал для осуществления духовной работы. И нас там, когда расширенный совет, 40 человек собирается, так 20 с лишним. Ведь есть там братья, которые бодрствуют по всем вопросам, по тем, по другим, по третьим, допустить мысль, что там какая-то существует, такая коалиция, которая только деньги собирает. Мы не только не собираем, мы ради чистоты истины. Чтобы не занести вместе с долларами и лжеучения, мы ни с кем не имеем дела. Мы отказываемся от миллионов, когда нам их предлагают харизматы. От миллионов долларов. Мы идем не на связь, не идем на связь с государством. Сейчас можно было бы в Москве пару высотных зданий поставить для Совета Церкви. А зачем нам? Нам хватит одного стула, не надо нам 100 кресел, 15 кабинетов. Сидеть и не делать работы Божьей. А для труда Бог и послал нас. Идите, а не сидите. Идите, совершайте дело. И мы отказывались от Яши Левина. Мы его не знаем, мы не договорим, что он грешный, плохой человек. Нет. Но здесь у вас нет с ним контакта. Кто-то говорит, что в церкви у него не тот порядок. А мы не судим, мы не знаем, мы не все ведаем. Мы своих решений не принимаем. Но раз уж пошли в верности по отношению к Фридрихштейну, говорим, хорошо. И Яша Левин, когда приходил, говорит, а вы примете от нас помощь? Мы говорим, милый брат, найди там контакт с братством, найди. Сделай то, что тебе нужно сделать в церкви, чтобы вы могли совместно жить и трудиться. И тогда мы будем не по двум ручейкам получать, нам лишь бы откуда там надоить. Мы, так сказать, вот есть пословица, ласковый теленок двух коров сосет. Так нам не это нужно, мы же не такие ласковые, не ради своего прибытка. Так можно и от харизматов, и от баптистов в Америке, и от тех, и потом им школы дать, кафедры дать, они тут семинарии построят, но у нас не будет Бога. У нас не будет братства уповающих возрожденных душ. Вот что нам важно, поэтому мы от денег отказываемся, лишь бы не сдать церковь вот так на произвол всякому проходящему человеку. Вот почему нам сложно и материально, и нам не надо много денег. Вот если остались братья сейчас в Фридрихштейне, я бы желал, чтобы в церквах объявили и сказали, братья, стоят на том же месте, жертвуйте, не бойтесь, если вы хотите, у нас сейчас нужда большая для благовествования, для других целей, что деньги, если хотите, чтобы они назначением шли определенно, на благовествование, на строительство молитвенных домов, на другую поддержку, так и напишите, и все они попадут как следует. Почему? Если нет расположения, воздержитесь, рассмотритесь. Но никакой копейки искреннее чадо Божие после этих писем Фриденсбёте давать не должно. Это соучастие прямое в их беззаконных делах. И сколько бы они ни побирались, пусть побираются. Этим не разбогатеют. Они будут преуспевать, злые люди и обманщики. Вводя в вас, когда Господь говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме, как они, получивши познание Бога, не прославили Его как Бога, ну, осуетились в умствованиях своих, предал их Бог превратному уму. И вот они будут творить, они будут еще делать. И дай Бог, если бы вот так всякая церковь была в здравом состоянии, быстро бы поставил их на место. Тем более, когда вот такое общение. Я рад бы, чтобы у вас было диктаторство. Благодатное, но диктаторство. Чтобы слова ваши были всегда с благодатью, но приправлены солью. Ответственности за то, что делается в церкви. И тогда бы быстрее улеглась всякая болезнь. А сейчас они творят, что хотят. И вот я думаю, всякой бодрствует душа, желая быть и сознавать, что она будет отвечать пред Богом за то, что Господь поручил. И если бы мы так жили, в таком союзе, то вы бы здесь им не дали хода, а мы бы там им не дали хода. Тогда бы у них остался бы один выход – к Богу и в покаянии. Если уже не хотят, это их выбор. Но сейчас они говорят, да мы их в порошок сотрем. Мы такое понапишем, у нас картотеки, у нас связи за десятки лет накопили. У них адресов только начинай, и мы смотрим эти печать, которая должна работать до пота, до накала, до красна работать печатные машины на дело служения, на распространение священного писания, а под ними лежат, выскакивают письма Зинченко. Этого человека, о котором знают, что центр России, областное объединение, межобластное, лишило его всякого права на служение, признав его как утратившего достоинство служителя Божий человек. Вот что творится, вот что делается. Вот такой произвол, вот такая помощь. Тем более, я говорю, если бы они на открытом поле работали, где никого нет, ну пришли, и чтобы не полагать, на чужом основании благовествовать, там куда ни шло. Но здесь, вот так взять все развернуть и видеть радость в том, что вот как они и пишут здесь, вот, повторюсь, все больше христиан стряхивает с себя диктаторский метод. И наступил час рождения церквей. Церкви должно рождаться на Голгофе и состоять из искупленных людей. Делается это только голгофской жертвой. Только Богом, и Бог прилагает спасаемых к церкви. И она церковь только тогда, когда в союзе, даже имея умственное представление о том, что есть Бог на небесах, но живя своевольной жизнью, невозрожденной от Духа Святого, это нет ни служителя, нет ни церкви. Это труп разлагающийся. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Так вот этот союз, и он был, этот союз у мужей Божьих, у Авраама, был у Моисея. И вот когда мы говорили, читали, и Господь дает им такое указание: действуйте. Вы молитесь, это хорошо. Вы пьете от страха, это хорошо. Но что ты вопиешь ко мне? Скажи им, чтобы они шли. И когда они пошли, Господь совершил великое дело. Если мы так пойдем, не бойтесь, за нами обязательно погонятся. Обязательно погонятся. И будут вслед грязь бросать. И будут хулить. Но пусть гонится Египет. Пусть пишет печать. Но когда мы в том состоянии, когда Дух Святой, в виде смирения нашего и твердость, я не могу быть мягким, Бог сказал, стой здесь и не пускай. А если мы мне взятку дали, тогда можно пустить? Нет, нельзя. А если тебя толкнули, а если на тебя плюнули, утрись и стой. Стой. Это Божье дело. И вот почему я говорю, я читал как-то Даниила, пророка Даниила. Недавно мы беседовали, 11 глава, это с 32 стиха я в основном читал, но 31 полезно напомнить. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Вы знаете, многое в истории совершается, когда еще сказано, не завершилась или не совершилась тайна беззакония, но еще тогда уже писал тайна беззакония уже в действии. Вы знаете, что придет Антихрист, но, говорит, и теперь уже появилось много Антихристов. Это имеет конкретный адрес, конкретные события здесь указаны, но все-таки написано, поставлено будет им часть войска, которая осквернит святилище. Видели ли вы такое войско, которое имеет вооружение, а занимается... Войну ведет помоями, мертвечиной, осквернит святилище. Все, что прикоснулось к мертвому, к безжизненному, оскверняется. И святилище теряет свое назначение, пользоваться им нельзя. Связи между святой и святых небесным и между внешним двором, или между, где приносятся жертвы и получается искупление для человека, нарушено, потому что святилище осквернено. Новозаветное святилище и храм Божий – это мы с вами. Если нас в былое время заставили предательствовать, часть войска ходила за нами и стерегла нас в лагерях и тюрьмах, расстреливали для того, чтобы сердца наши осквернить. Мы – Дом Божий. Служители – это святилище Божие. Через это народ приходит, через нашу проповедь ко Христу, получает спасение. И эта нить пресекается, если сердца наши осквернены предательством. Часть войска пугает нас. Она вооружена. Мы ощущаем боль. Мы теряем свободу. И если все-таки под давлением этого мы идем на предательство, сотрудничаем с врагами дела Божьего, оскверняются сердца наши, и нить пресекается, священства нет. Мы не можем приводить людей к Богу. И сами не можем быть угодными Богу. Дух Божий не обитает в нас. А тогда такой храм превращается в вертеп разбойников. Дом мой, домом молитвы наречется. Вот тогда и разлучается все это. Вот так с нашим братством поступили, и не только с нашим братством, а во все веки. Часть войска. Но я, вот рассуждая, говорил так, что эту часть как-то мы все-таки с помощью Божьей победоносно прошли. Не было в нашем братстве массового предательства. Отходили из страха, в регистрацию бы пойти, только бы не быть гонимыми. Это тоже часть войска их напугала. Это тоже они потеряли связь с Богом и общение. Это тоже отошли. Но без такого треска шума, без повального охаивания все, что сделано Духом Святым. И вот, пожалуйста, есть миссия, который говорит, мы специфическая, потому что работаем от братства к братству, и помышляет, и пишет на весь мир о неспровержении этого крепкого строя, крепкого силы Господь. Они назвали это диктаторством и ждут нашей кончины, и все силы прилагают, и деньги собирают лепты для того, чтобы, соединив, ударить по жертве Христа, ударить по Его Церкви. Но я читал и 32 стих. Дальше. «Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Вот здесь идет разделение полоса. Кого он привлечет? Всех? Нет, не всех. Все пойдут за ним? Нет. За этим антихристом? Нет, не все. Но поступающие нечестиво. Значит, они были в церкви? Значит, они сидели? Значит, если какое поветрие пошло, уже пресвитер знает. Ага, вот на эту сторону встанет вот такой, такой, такой, такой. Да, 7 человек, примерно будет 7-8. Почему он это знает? А потому что есть в церквах люди плотские. Потому что есть в церквах группа риска, которые на любое поветрие сразу зачкали, закашляли, сразу начали мутить что-то, переносить эпидемию. Так вот, и дай Бог этим людям с покаянием подойти. А если не так, то зачистит их Господь, поступающих нечестиво, и они будут привлечены лестью. Ну, сегодня можно было назвать, будут привлечены гуманитаркой. Но кто поступающих нечестиво, он привлечет к себе вот такими наживами, такими поездками за границу, почетным восседанием на конференциях, где и харизматы, где и субботники, где и православные, католики, экуменизм, величественно, самолеты, конференции, гостиницы, известность, фотографии большие. Это туда ради нас зовет Господь. И вот поступающих нечестиво привлечет. Но нам-то какая заповедь, если мы люди, чтущие своего Бога. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Вот опять-таки, как и там, что ты вопиешь ко мне? Скажи им, чтобы они шли. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Вот в ответ на такую реакцию, как всегда, даже в живом организме, сразу температура. Чтобы тех микробов, которые восстают, высокая температура погубила. В 36 они живут, а в 40 нет. 39 нет. Их там миллионы. И в то же время организм болеет, но сопротивляется и побеждает. Вот люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И дай Господь, чтобы мы сознавали, что опять-таки не на своем иждивении, а на силе Божьей, на откровении. Не в гордыне, а в смирении. И обязательно действовать. И обязательно, чтобы движение не останавливалось. Мы посланы в поход. Мы посланы объявлять о благодати Божией, проповедь Евангелия нести. Сейчас замешательство, смятение, междоусобица. Но все это должно пройти, и мы с великим упованием, с большими, серьезными, сильными воплями и молитвами должны взывать Господу, но при этом действовать, усилиться даже, не только ослабнуть, усилиться и действовать. Дай Господь, чтобы каждый из нас был мужем Божьим, мужем, чтущим своего Господа. И действующим, и чтобы все служение, вся паства двинулась в совокупное предание. Пусть как гранит, как кремень будет основа истины, пусть никто не выдернет ни одного спасенного. Берегите друг друга, спасайте, призывайте к покаянию, но чтобы все-таки были четкие границы, церковь или мир, церковь или икумения, где сам враг души человеческой намешал такое, что не разберешься. Хотя и все пересыпано разными ценностями мусульманскими, христианскими, тезисами из Корана, из Священного Писания. От Духа Святого. Возрождение от Духа Святого. Жизнь, пребывание Бога в сердце, пребывание в общинах. Итак, дай Господь всем нам, себе мы этого желаем, и вам постоянного покаяния, смирения, для того, чтобы обитала в нас благодать Божия. И будем стараться так действовать, чтобы завтра и действовать. Пусть Господь даст нам на это и стремление, и молитв, и силы. Аминь. Жизнь словно море бушует кругом, но ты не бойся, но ты не бойся, скала наш Господь. Скала, ты не бойся, наш Господь, ты не бойся, скала, наш Господь. Ночь наступает повсюду. Ты не бойся. Господь. Он свет наш Господь. Но ты не бойся, Он свет. Ведь сила Господь.